Скажи, скажи, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. О, блажен народ, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. О, блажен народ, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Блажен народ, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Ох, мы тот народ, мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Господь есть Бог, провозглашай об этом. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. О, восстань, Господь, восстань, Господь, и рассеются враги твои. Все ложные боги исчезнут с лица земли. Восстань, Господь, и рассеются враги твои. О, все ложные боги исчезнут с лица земли. О, блажен народ, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Аллилуйя! Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Скажи, мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Аллилуйя! Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Amen. скажи, мы тот народ. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. которого Господь есть Бог. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Аллилуйя. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Мы тот народ. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Это истина. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Это свято. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Восстань, Господь! Восстань, Господь, и рассеются враги твои. Все ложные боги исчезнут с лица земли. Восстань, Господь, и рассеются враги твои. Все ложные боги исчезнут с лица земли. Восстань, Господь. Восстань, Господь, и рассеются враги твои. Все ложные боги исчезнут с лица земли. Восстань, Господь, и рассеются враги твои. Все ложные боги исчезнут с лица земли. Услышит земля Украины это пророчество. Восстань, Господь, и рассеются враги твои на этой земле. Все ложные боги исчезнут с лица земли. С лица этой украинской земли. Восстань, Господь, и рассеются враги твои. И рассеются враги твои. Все ложные боги исчезнут с лица земли. Все ложные боги исчезнут с лица Украины. Восстань, Господь, и рассеются враги твои. Аллилуйя. Все ложные боги исчезнут с лица земли. Пророчествуем о народе Украины. Мы тот народ, народ, у которого Господь есть Бог.